Глава 11. 1. «Я, наверное, разведусь», — сказала Марго, и Ленка охнула. «Зачем? Почему?» «Не могу больше». Они сидели на горячем песке, рядом деловито возился Костя, добегал до кромки воды, зачерпывал ведерком густую прибрежную жижу, осторожно мелкими шажками нес обратно, выливал в ямку, смотрел, широко раскрыв глаза, как вода уходит в песок, хлопал в ладоши и снова бежал к реке. Пахло хвоей, смолой, пыльным земляным запахом сухой травы и немножко прелью. С другого конца островка поднимался рыжеватый дым. Там Глеб с Серегой делали шашлыки. Островок был Серегиным открытием. Купив лодку, он проводил на реке все свободное время и знал волчанку лучше любого инспектора по охране природы. Вот уже третье лето он с Ленкой и Костей плавал сюда каждые выходные. Две остановки на автобусе до водно-моторного клуба, 40 минут по реке и рай. Иногда Марго с Глебом присоединялись к ним. Другим друзьям, особенно с лодочной станции, Серега про островок не рассказывал, не хотел делиться. «Не можешь больше чего?» — язвительно поинтересовалась Ленка. «Врать? Я же обманываю его. 4 года уже обманываю». «Как?» — крикнула Ленка и стукнула кулаком по песку. Кулак ушел глубоко в песок, Ленка дернула руку, освобождая его, снова крикнула. «Как? Как ты его обманываешь?» Костя захныкал. Ленка повернулась к нему, сказала. «Это мы с тетей Ритой так играем, Косточка. Кто громче закричит?» «А-а-а!» — закричал Костя. И Марго зажала уши, а Ленка захохотала. На крик прибежал Серега, чмокнул Ленку в макушку, подбросил Костю и убежал обратно, пояснив: «Шашлык внимания требует!» «С жиру бесишься», — сказала Ленка. Марго промолчала. Костя начал делать куличики. Марго следила, как он набивает песком формочку, выравнивает, переворачивает, молотит по ней лопаткой и медленно поднимает формочку, глядя на нее с ожиданием и надеждой, как скупой рыцарь на свой открывающийся сундук. Может быть, Ленка права, и все, что ей нужно, это вот такой Костя, чтобы лепетал, делал куличики, прижимался крошечным тельцем крепко-крепко, чтобы заполнил ее до отказа, не оставив места ни сомнением, ни сожалением, ни угрызением. «Ребенка заведи», — сказала Ленка. «Я же вижу, как ты на Коську смотришь». «Я все равно от него уйду», — сказала Марго. — «Пусть не сейчас, потом, но уйду. Не умею я так, как ты. Вы вместе спите?» — резко перебила Ленка. — «Ну, спим. Хорошо тебе с ним?» — «Хорошо», — сказала Марго и покраснела. — «Ты ему еду готовишь, одежду стираешь, в доме порядок наводишь?» — «Мы вместе вообще-то, но разве...» — «Еще лучше!» «Вместе!» — снова перебила Ленка. «Ты с ним в походы ходишь, он с тобой в театры ходит, ты его уважаешь, он тебя уважает. Вы даете друг другу все, что мужчина и женщина могут дать друг другу. Что тебе еще надо? Любви, как в книжках? Так тебе повезло, у тебя уже была любовь, как в книжках. У меня вот, например, не было. И ничего, вполне счастливо живу». «И не хочется?» «Нет!» — зло отрезала Ленка. «Не хочется. Некогда мне хотеть». Она встала и пошла к реке, тяжело переваливаясь, придерживая руками огромный живот. «Ты с ума сошла», — сказала Марго, когда Ленка позвонила, позвала их с Глебом на остров. «Тебе рожать через 2 недели, вдруг, не дай бог, на острове». «Не учи ученого», — отмахнулась Ленка. «Если что, Серега роды примет, я ему все объяснила. Это только в первый раз страшно. Лето кончается, мне вот-вот рожать, когда мы еще выберемся?» Костя захныкал, протянул Марго желтого пластмассового краба, сказал: «Не получается». Марго набила формочку песком, сделала ему краба, потом еще одного. Он посмотрел внимательно и вдруг топнул маленькой загорелой ножкой прямо по крабу, сначала по одному, потом по второму, крикнул «Плохой!» и побежал к воде, к Ленке. Марго тоже пошла к реке, вошла в теплую прозрачную воду, поплыла, не опуская головы, медленно разводя руки, стараясь не нарушать ровную стеклянно-блестящую гладь воды. На середине реки она легла на спину, зажмурилась. Вода качала ее, но не так, как на качелях или в гамаке, едва уловимо, бережно и нежно. Солнце проникало даже сквозь закрытые веки концентрическими пламенными кругами. Было тихо, как бывает тихо на закате на реке. Только с острова, из прибрежного кустарника, флейты свиристела иволга. Наверное, Ленка права. И она бесится с жиру и валяет дурака, и жемчуг у нее мелок. Наверное, все эти страдания от слишком хорошей жизни. Надо завести ребенка, дописать книжку, переехать в Москву, поближе к издательствам и журналам. И Глеба давно зовут на головное предприятие. Надо заняться своей литературной карьерой, стать как Ленка, деловой, инициативной, цепкой. Не мешает же этой Ленке быть прекрасным врачом и хорошим другом. Так почему ей, Марго, это должно мешать? Когда она вышла на берег, стол был уже накрыт. Удобный складной стол, который Серега сам сконструировал и сам сделал. Помидоры и огурцы лежали горой на клетчатой клеенке, перья зеленого лука торчали, как пальцы, растущие из белой крошечной ладони. Скользкие крепкие рыжики в круглых шапках с загнутыми внутрь краями лежали в глубокой миске, добавляя острый чесночный запах к аромату жареного мяса. «Вкусно! Где мясо брали?» — спросил Глеб. Серега с Ленкой переглянулись. Ленка прыснула. «Представляешь, 3 месяца назад мужика привезли по скорой, в аварию попал, 2 ребра сломал. Пневмоторакс, слава богу, закрытый. На рынке торговал таджик, узбек, уж не знаю. Короче, вытащили мы его. А 3 дня назад приходит в отделение и говорит, барашка вам привез в подарок. Татьяна наша, зав. Отделением, аж пятнами пошла. Уберите, кричит немедленно, это взятка в крупных размерах. А он обиделся и говорит, разве это в крупных? Совсем маленький барашек. Серега захохотал, Глеб подхватил, даже маленький Костя засмеялся за компанию. Короче, пришлось взять. Сказали, мол, устроим пикник, его пригласим. Так это вроде не взятка, а совместное празднование. А потом Татьяна все равно струсила. В общем, лежит в холодильнике, свежее мясо пропадает. Татьяна выкинуть хочет. Я ей говорю, давай я возьму, я не боюсь. Она так обрадовалась, только что на шею мне не бросилась. Вот вам и шашлык. После еды Серега с Глебом пошли проверять раковые верши. Ленка уложила Костю и сама вздремнула в палатке. Марго взяла посуду, отправилась на берег. По старой туристской привычке собрала остатки еды газетой, протерла миски песком, сполоснула в реке и долго сидела на берегу, глядя сквозь успокоившуюся прозрачную воду, как крошечные рыбки быстрыми темными прочерками мечутся над рябым песчаным дном, напоминая виденные в библиотеке старинные восточные письмена. Вернувшись к костру, она бросила в яркое, ровное пламя грязную газету. Пламя рванулось вверх, пыхнуло густым копченым дымом. Из палатки послышалось хныканье Кости, Ленкин успокаивающий голос. Костя замолчал, Ленка вылезла наружу, подползла, не вставая на ноги, к костру, разлеглась на старом одеяле, в темноте напоминая Марго ленивую вальяжную тюлениху из передачи «В мире животных». Мать любила «В мире животных», а Марго не очень. Но все же смотрела все детство за компанию. Ленка вздохнула долго и шумно, сказала негромко. «Весь день думала. Я тебе скажу, что с тобой происходит. Вот ты любишь человека. Живешь с ним, каждый день рядом. И ты устаешь от этого, он же не идеальный, обычный. Тут хлеб не купил». Тут по чистому полу прошел, или напился, или про день свадьбы забыл. И вообще надоедает каждый день. А если он уехал, раз ты скучать начинаешь. 2, нет его перед глазами, не раздражает. И кажется, что прям такой хороший лучше нет. Пока не вернулся. Я тебе точно говорю, если бы Борька не уехал, еще не факт, что вы бы так хорошо жили. У него характер покруче Глебова будет. Если бы Борька не уехал. — повторила Марго, глядя на другой берег реки, едва различимый в темноте. Даже сквозь костер она чувствовала на себе пристальный, настойчивый Ленкин взгляд, но говорить не хотелось. «Знаешь, ты права. вдруг сказала Ленка. «Разводись и вали в Израиль. Если уж ты без него прям жить не можешь. Может, и он там истрадался весь. А если б я не могла уехать?» «Не могла бы, не страдала бы. Думаешь, я не помню, когда эта мутатень началась? Как только тетя Тоня тебе все рассказала? Разводись, отпусти Глеба. Такой хороший мужик, ему-то за что мучиться? Отпусти, пока молодой, пока может заново начать, и уезжай. Заметь, это я тебе говорю. Твоя лучшая подруга. Ты уедешь, я год буду рыдать не меньше. У меня такой подруги никогда больше не будет. Но если не получается по-другому, уезжай. Себя не жалеешь, Глеба пожалей». «А если я его тоже люблю?» «Тогда сходи к психиатру, голову проверь», — сердито сказала Ленка и поползла обратно в палатку. Она дала себе 4 месяца, до конца года, на попытку исправить и сохранить. Но ничего не исправлялось, несмотря на все ее старания. Они не спорили и не ссорились. Просто молчали, потому что обоим было понятно. Стоит заговорить, и разговор может завести туда, откуда уже не будет возврата. Но совсем не разговаривать тоже было невозможно, и Марго сказала пятничным сентябрьским вечером, когда они сидели вдвоем перед телевизором: «Глеб, я хочу поехать на выходные к друзьям на дачу». «Каким друзьям?» «Из кружка». «Каким-каким?» «Из кружка, где иврит учим». «А, эти?» — недовольно пробурчал он. «Зачем?» «Мы решили весь конец недели говорить только на иврите. Невозможно выучить язык, если ты на нем не говоришь. Понимаешь?» «Нет», — сказал он. «Не понимаю. Все еще не понимаю, зачем тебе нужен этот язык, эти сомнительные приятели. Где вы собираетесь на этом языке говорить?» «Мы английский в школе учили. Зачем? Чтобы где на нем говорить?» «Сравнила. Английский — это английский, международный язык». «То есть ты не хочешь, чтобы я поехала?» «Можно подумать, если я скажу «нет», ты не поедешь». «Не поеду». Он поднял глаза, посмотрел удивленно. Марго выдержала его взгляд. «Послушай», — примирительно сказал он, «я ведь совсем немного прошу. Обычный, нормальной жизни. Но посмотри на себя. Сидишь 4 года в этой библиотеке на побегушках. Никаких перспектив. 2 года ничего толком не пишешь. Детей заводить не хочешь. На что уходит твоя жизнь? На иврит? Зачем?» «А ты бы не хотел уехать?» — спросила Марго и испуганно прикрыла рот ладонью. «Куда уехать?» — не понял он. «Ну, не знаю, в Америку, в Европу. Что я там забыл?» «Не хотел бы в Альпы сходить в поход?» «Не знаю, у меня Памир есть, Урал, Алтай, мне хватает». Он был прав, по одному только Памиру можно ходить всю жизнь. «А Лувр? А Уфицы?» «Ты в Третьяковке и 10-й доли не видела, а в Эрмитаже и того меньше». И снова он был прав. Но как-то криво. Однобоко прав. «Но почему нельзя, чтобы и Памир, и Альпы? Почему надо выбирать?» — спросила она. «Ну что ты, как маленькая, ей-богу! Ты что, не знаешь, почему?» Марго замолчала и на выходные осталась дома. В субботу они поехали в однодневный поход в Боровки, в тамошние нехоженные леса. 4 часа пробирались по узким кривым тропинкам, пока не вышли к холму со смешным названием Кривошапка. «Смотри, какая красота!» — сказал Глеб, едва поднявшись на холм. «Что еще человеку надо? Какие Альпы?» Вокруг них, сколько видел глаз, было только 2 цвета — зеленый и синий. Зеленый качался внизу неровными рябыми волнами, переливался оттенками. Синий висел неподвижно над ними. А посередине, в центре сине-зеленой вселенной, крошечной красной точкой-кнопочкой, стоял Глеб. «Но красота же!» — повторил он. И Марго согласилась. «Красота!» В начале февраля Леня сказал, что получил разрешение и уезжает в Израиль, что попытается найти для них другого учителя, но Карачев не Москва, и обещать он ничего не может. Бояться больше было некого, на электричку они отправились все вместе. Всю дорогу спорили, куда поедет Леня. Женя с Яшей и Арнольд были убеждены, что в Израиль, пожилая пара была уверена, что в Америку. Марго молчала. Ехать она никуда не собиралась, хотя уже несколько раз ей снился один и тот же сон. Она идет по берегу моря, берег усажен пальмами. Из-за пальм навстречу ей выходит высокий человек, коротко стриженный, лопоухий, с прямыми темными бровями. Она бежит к пальмам, спотыкается и падает в песок, такой горячий, что она кричит от боли, и просыпается. Просыпаясь, она пыталась представить себе лицо человека, идущего навстречу, но ничего, кроме темных бровей, вспомнить не могла. Позвонила Женя, сказала радостно. «Софья Ивановна приглашает на день рождения. Заходите за нами в субботу в обычное время. Не забудьте купить подарок». Это был их код. День рождения — урок, подарок — словарь. Марго эти шпионские игры казались смешными, но Леня настаивал, всем остальным нравилось, и она не спорила. Ей повезло, женился какой-то Глебов приятель, и в субботу вечером Глеб ушел на мальчишник. Сложив в сумку тетрадь, словарь и старые кассеты, она отправилась на материну квартиру, где ее уже ждали Женя, Яша и плотный невысокий человек в кепке. «Это Андрей, наш новый учитель», — представила Женя. «Я хотела спросить, Рита, можно, чтобы занятия проходили здесь?» «Где здесь?» — не поняла Марго. «Ну, здесь, на этой квартире». «Я должна подумать», — медленно сказала Марго. «Долго думать будете?» — спросил Андрей. У него был интересный голос, глухой и резкий одновременно, совершенно для учителя неподходящий. И выглядел он совсем не как учитель, скорее водитель-дальнобойщик или заводской мастер. Смотрел прямо, держался спокойно, рука была сухой и твердой, рукопожатие коротким и крепким. «А кто еще будет ходить?» — спросила Марго. «Все те же плюс пара моих учеников», — ответил Андрей. «Сары и Натана не будет», — быстро вставила Женя. «Они тоже получили разрешение». 6 человек. Раз в неделю. Подъезд крайний, соседская квартира напротив пустовала. Вот уже год, как сосед уехал лечиться в Крым. Раз в полгода он звонил, узнавал, все ли в порядке. На вопрос, когда вернется, отвечал, что пока не знает. «Я подумала», — сказала Марго. «Можно». Месяц спустя Женя позвонила ей на работу. Марго напряглась. Женя звонила только, когда матери становилось совсем плохо. «Но матери больше нет», — напомнила она себе, идя к телефону, и напряглась еще больше. Женя велела прийти срочно, бросив все дела. Марго доработала оставшийся час, объясняться с Люськой не хотелось, и помчалась на Комсомольскую. Женя с Яшей, бледные и испуганные, сидели рядышком на диване. Женя молча протянула ей желтоватый листок. «Повестка», — прочитала Марго. «Гражданка Бородина М.А., проживающая улица Комсомольская, 7, квартира 1, 23 марта к 11 часам вам надлежит явиться в областное управление КГБ, улица Красная, дом 17, в кабинет номер 221 к товарищу Поливанов И.С., начальник секретариата УКГБ по Карачевской области». Марго прочитала раз, другой, третий. Посмотрела на Женю, Женя тоже смотрела на нее с напряженным, непонятным выражением. «Это откуда?» — поинтересовалась Марго. «В почтовом ящике было. 23 марта — это завтра. Яша вскочил, стукнул себя пальцем по губам, и Женя, собиравшаяся что-то сказать, захлопнула рот так быстро, что лязгнули зубы. Втроем они вышли из квартиры, дошли до ближайшего скверика, сели на скамью. «Я думаю, все учебные материалы нужно хорошо спрятать. Если не получится спрятать, сжечь, — сказал Яша. «Сжечь?» — переспросила Марго. «Если не придумаете, куда спрятать, имейте в виду, за вами могут следить». Если бы не было повестки, Марго бы засмеялась. Но повестка была. Лежала в кармане пальто, и казалось, что даже сквозь подкладку и джинсы чувствуется ее неприятная скользкая гладкость. Решили, что все материалы из квартиры заберет и спрячет Яша. Марго побежала домой прятать свои собственные записи. Глеба не было. Она походила в растерянности по квартире, антресоли отвергла сразу, батарею тоже отвергла. Вспомнила старый шпионский фильм, в котором деньги, завернутые в целлофан, прятали в туалетном бачке. Бросилась было на кухню за пакетом. Но ведь в КГБ этот фильм тоже знали. В холодильнике? Найдут. В стиральной машине? Ее надо разбирать, вряд ли она сумеет. В книгах? Точно найдут. Осмотрев еще раз комнату и кухню, она отправилась в ванную, споткнулась в коридоре о коробку с пылесосом. Пылесос. Тщательно пропылесосив полы, ковер, тахту и кресло, она открыла пылесборник. Пыли было достаточно. Сложив тетради в целлофановый пакет, она уложила их на дно пылесборника, сверху ровно присыпала пылью, на всякий случай пропылесосила еще и входной коврик и убрала пылесос обратно в коробку. Утром следующего дня, ровно в 10:55, одетая со всей доступной элегантностью и полной решимости ничего не рассказывать, она вошла в трехэтажный старинный особняк на улице Красной, носивший в народе прозвище «Трилобник» из-за трех каменных профилей на фасаде. Предъявив дежурному повестку, поднялась на второй этаж, прошла в конец длинного узкого коридора. Пол был паркетный, но ни одна паркетина не скрипнула под ее шагами. Подойдя к кабинету номер 21, она остановилась в нерешительности, тут же распахнулась дверь, и высокий широкоплечий человек в сером в елочку костюме спросил: «Бородина Маргарита Алексеевна?» Марго кивнула, достала из сумки носовой платок, сжала в потной ладони. Он махнул рукой, приглашая в кабинет, аккуратно прикрыл за ней дверь. В кабинете на краю стола сидел еще один человек. Плотный, коренастый, очень коротко, ежиком стриженный. Он улыбался. Это было совершенно не похоже на то, что она представляла себе всю ночь. И Марго растерялась. Высокий сел за стол, представился. Апанасенко Андрей Васильевич. Открыл картонную серую папку, полистал лежащие в ней бумаги и спросил, знает ли Марго некоего Слуцкого Леонида Исааковича. Марго честно ответила, что не знает. «Давайте не будем играть в эти игры», — ласково сказал высокий, и коренастый согласно кивнул со своего насеста. «Но я его действительно не знаю», — удивилась Марго. «Кто же тогда учил вас древнееврейскому языку?» «Лёня. Я знала его как Лёню, без фамилии», — сглотнув, сказала Марго. «Лёня без фамилии», — ехидно повторил высокий. «И чему же учил вас этот бесфамильный Лёня?» «Как вы и сказали, ивриту, древнееврейскому языку». «Для чего вам, советскому человеку, русской женщине, древнееврейский язык?» «Странно, что они не знают», — подумала Марго. «Но не знают, так не знают. От нее не узнают точно. Мне это нужно для новой книги. Я писатель». «Вы собираетесь писать на древнееврейском?» — поразился высокий. «Ну что вы, нет, конечно. Но один из моих главных героев — бывший раввин. Древнееврейский — это его мир, и я обязана его понять». «О чем книга?» — спросил коренастый. «Она продолжает тему моей первой повести», — ответила Марго и сама поразилась гладкости и легкости лжи. «О белорусской деревне, сожженной фашистами, со всеми ее жителями. Только этому раввину и двум детям удалось спастись. И для этого нужно изучать древнееврейский? Как можно убедительно рассказать о человеке, придумать ему биографию и характер, если ты не понимаешь мира, в котором он жил, языка, на котором он говорил? Ну, хорошо, предположим. Но зачем тогда вы слушали израильскую радиостанцию и даже записывали ее передачи на кассеты? Только два человека на свете знали об этих кассетах. Только два. Глеб и Арнольд. Ей сделалось нехорошо, но оба, высокие и коренастые, внимательно смотрели на нее. Надо было отвечать, чем быстрее, тем лучше. Сжав в кулаке мокрый от пота платочек, она сказала: «Если я не знаю, как язык звучит... Вот представьте, вы идете на рынок у нас в Карачеве или где-нибудь в Одессе или в Ташкенте. Совершенно по-другому звучит, ведь правда? Но надо знать, как». Апанасенко и коренастый переглянулись. «И уезжать вы не собираетесь по еврейской линии?» — спросил коренастый. «Не собираюсь», — сказала Марго и хотела добавить, по какой еврейской линии, но решила судьбу не испытывать. Ей было плохо. Физически плохо. Голова шла кругом, подташнивала, сердце колотилось так сильно, что трудно было дышать. Апанасенко полистал бумаги в папке, сказал: «Очень убедительно вы все объяснили, Маргарита Алексеевна. Одна только неувязочка. Зачем вы решили продолжать занятия, когда Слуцкий уехал? Полгода вам не хватило, чтобы понять?» «Когда я берусь что-то делать, я всегда довожу до конца», — сказала Марго. «Если уж я потратила полгода, чтобы выучить что-то, то я готова потратить еще полгода, чтобы выучить как следует». «И что потом?» — быстро спросил коренастый. «Потом начну учить идиш», — сказала Марго. «Это тоже важно. Потом я бы хотела выучить вьетнамский и венгерский. Финно-угорская группа языков — совсем другая грамматика и фонетика». «Да вы просто полиглот, Маргарита Алексеевна», — засмеялся высокий и снова переглянулся с коренастым. «Можно у вас попросить стакан воды?» — не выдержала Марго. «Конечно, конечно», — всполошился коренастый, спрыгнул со стола, налил воды из графина, стоявшего на большом железном сейфе в углу, протянул стакан Марго. «Ваши приятели, с которыми вы у Слуцкого учились, тоже все такие полиглоты?» — спросил Апанасенко. «Не знаю. Мы только учились вместе и ни о чем другом не разговаривали». «Ни о чем, ни о чем?» Марго пожала плечами. «Яков Брюкнер и Евгения Гохберг — ваши давние знакомые. С ними вы тоже ни о чем, кроме языка, не разговариваете?» «Женя помогала мне ухаживать за больной матерью. В знак благодарности я разрешаю ей жить в моей квартире во время сессии, когда она готовится к экзаменам. Яша и ее сокурсник, они готовятся вместе». «Вы не ответили на мой вопрос». «Мы разговариваем на бытовые темы. Покупки, рецепты кулинарные, мода. Политика ни ее, ни меня не интересует». «Но именно Гохберг привела вас к Слуцкому». «Я сказала, что хотела бы знать иврит. Это помогло бы мне в процессе написания книги. Женя сказала, что она учит язык». «С какой целью?» «Она не говорила, а я не спрашивала». Помолчали. «Маргарита Алексеевна», — вкрадчиво произнес коренастый, «как писатель вы наверняка человек очень наблюдательный. Если бы вы время от времени делились с нами своими наблюдениями, мы бы тоже могли вам посодействовать». «Посодействовать как?» — не глядя на него, поинтересовалась Марго. «В вашей писательской карьере, например». «Боюсь, что не получится». «Почему?» Я человек нервный, эмоциональный, несдержанный, непременно где-нибудь проболтаюсь. И не бываю я в таких кругах, меня только язык интересует, а от остального увольте. Мы ведь можем не только посодействовать, но и помешать. Все так же вкрадчиво сказал коренастый. Рада бы вам помочь, но не могу. Я себя знаю и на эту роль не гожусь. «Хотелось бы эту вашу новую книгу полистать», — сказал вдруг Апанасенко. «Так вы увлекательно о ней рассказываете». «Я никому и никогда не показываю своих черновиков». «Прямо-таки никому и никогда. А если мы попросим?» «Даже если вы попросите. Вы позволите посторонним людям трогать вашу беременную жену за живот?» Несколько секунд Апанасенко смотрел на нее в изумлении, потом захохотал, хлопая себя по бокам. Выйдя из здания, Марго удивилась, что все еще светло. Глянула на часы. Прошло всего 45 минут. Этого не могло быть, и она остановила прохожего, спросила, который час. «Без четверти 12», — бросил он на ходу. Она поплелась на работу. Ей казалось, что два этих человека, коренастый и высокий, просверлили в ней дыру, и теперь в эту дыру улетало все самое ей дорогое — Глеб, Женя, Иврит, ненаписанная книга. Заткнуть дыру было нечем. Не было в ней такого запаса. Глеб или Арнольд? Арнольд или Глеб? Неужели Глеба туда вызывали, и он ей не сказал? Невозможно. Или возможно? Ведь она сама тоже ничего не сказала ему о повестке. Спрашивать страшно. Если да, она никогда не сможет простить ему этого ответа. Если нет, он никогда не сможет простить ей этого вопроса. Она бы на его месте не смогла. Люськи на месте не было, вызвали в горком. Марго проскользнула в читальный зал и села за стойку, ощущая ее как последний бастион. Посетителей в библиотеке было мало. Семестр только начался, и студенты, главные читатели, еще наслаждались свободой. С трудом доработав до конца смены, она вышла в неожиданно морозный вечер, побрела по улице, преодолевая вдруг ставшее ощутимым сопротивление воздуха. Когда-то давно, еще в институте, Ленка рассказала ей о болезни с красивым названием «алладения». Человек выглядит абсолютно здоровым, но каждое прикосновение, даже такое слабое, едва ощутимое, как капли дождя или сильный порыв ветра, вызывает адскую боль. Тогда она пыталась представить себе, как это, и не смогла. Сегодня смогла. Домой она пошла самой длинной дорогой, по набережной. Было темно, тусклые фонари не прогоняли тьму, только немного разжижали ее. На другой стороне реки ярко горели окна в здании вокзала. Она остановилась и долго смотрела на золотую рябь на воде. Потом повернула назад, дошла до моста, перешла на ту сторону, добежала до большого желтого дома, взлетела на второй этаж и позвонила. Дверь открыла Берта Ароновна. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Марго открыла было рот, но Берта Ароновна опередила ее, крикнула «Шварцехане!» и захлопнула дверь. Марго снова нажала на кнопку звонка, не дождавшись ответа, забарабанила по двери кулаком. «Милицию вызову!» — крикнула из-за двери Берта Ароновна. И Марго поняла, вызовет. Спустившись вниз, она вычислила, где окно комнаты Арнольда. Света в окне не было. Или Арика взяли, или его тоже вызывали, и Берта Ароновна думает, что она, Марго, к этому как-то причастна. Но значит ли это, что о кассетах рассказал именно он? Всю дорогу до дома она выстраивала сложные логические цепочки, но так ничего и не решила. Глеб сидел на кухне, что-то припаивал к непонятной штуковине, стоявшей на застеленном газетой столе. «Где ты шлялась?» — спросил он, не поднимая головы. «Меня вызывали в КГБ», — сказала Марго. Он дернулся, паяльник соскользнул и прижег вторую руку, которую он придерживал штуковину. Зашипев от боли, он бросил паяльник в стальную коробку, вскочил, подставил обожженную руку под кран, крикнул Марго. «Допрыгалась! Допрыгалась!» «Не может он так играть», — подумала Марго. «Или может?» Не было сил спорить, даже просто отвечать не было сил. Она сбросила пальто и сапоги, заперлась в ванной, включила воду на полную мощь. Глеб что-то кричал под дверью, потом замолчал. Вода все текла, она все сидела. Потом разделась, залезла в ванну и задремала. Проснулась она уже под утро от того, что стало холодно. Глеба дома не было. Она добралась до дивана, легла, накрылась с головой одеялом и снова провалилась в сон. Спустя 3 дня они помирились, попросили друг у друга прощения. Марго обещала больше ивритом не заниматься, Глеб обещал больше на нее не давить. Решили, что летом он не пойдет в свой ежегодный 3-недельный поход, а поедут они вместе к его родителям в Туапсе. Семейная их жизнь была сшита заново, отстирана и отглажена, но оба помнили о прорехе, и поделать с этим ничего было нельзя. И все же до лета они держались. По выходным ходили в небольшие походы по окрестным лесам, по будням бегали в кино и театр, были друг другу подчеркнуто внимательны. Ленка даже сказала, что у них второй медовый месяц. 2. Родителей Глеба Марго видела только раз, на свадьбе. Они приехали на 3 дня, привезли корзину персиков, абрикосов и огромных, никогда прежде Марго не виданных, желтых слив. Оба, и отец, и мать, были крупными, высокими и до черноты загорелыми. Отец, капитан 1-го ранга, всю жизнь служил на Северном флоте, а, выйдя в отставку, поселился в Туапсе. «И тепло, и море», — объяснила мать. Глеб в Туапсе переезжать отказался, остался с бабушкой в Карачеве. С родителями он виделся раз в 2 лет, заезжая к ним на несколько дней до или после очередного похода. Вспоминал о них редко, и пунктирную семейную корреспонденцию поддерживала Марго, отправляя открытки по праздникам и телеграммы в дни рождения. Ехать к ним на 3 недели было страшновато, но отказаться она не могла, и в начале августа они с Глебом сели на прямой сибирский поезд дальнего следования, что останавливался на 30 минут в Карачеве. Спустя сутки они вышли на привокзальную площадь напротив Туапсинского вокзала и сели на лавочку в небольшом скверике, ожидая, пока подъедут родители. Глеб дремал, Марго разглядывала голубоватое здание с балконом над главным входом. На крыше балкона был еще один балкон, увенчанный 4 каменными конусами, и, рассматривая странную эту конструкцию, Марго не заметила, как подъехал зеленый «Жигуленок», из которого выскочила мать Глеба, огляделась, заметила их, отчаянно замахала рукой. Ехали недолго. Родители жили в самом центре. «И в центре, и к морю близко, ногами ходим», — похвасталась мать. Заведя машину в железную ржавую будку-гараж, прятавшуюся в кустах возле дома, отец подхватил чемодан Марго и пошел к подъезду. «Гараж так и не построили?» — спросил Глеб. «Расхотел отец. Далеко больно строить нынче. Уж лучше так, зато под боком. Раз — и в машине». Квартира была плотно заставлена мебелью, такой же высокой и тяжеловесной, как хозяева. В углу гостиной стояло пианино под плотным бархатным покрывалом. «Это отец у нас балуется», — пояснила Галина Андреевна, заметив взгляд Марго. Поселили их с Глебом в отцовском кабинете. Марго едва успела принять душ, как позвали к обеду. За обедом, сытным и обильным, сидели долго. Говорила большей частью мать, расспрашивала, чем занимается Марго, как у Глеба дела на работе, что нового в Карачеве, откуда она была родом. После обеда Марго мыла посуду, а мать раскладывала по баночкам остатки разнообразных кушаний. Обе молчали, и Марго уже начала надеяться, что все будет не так плохо, как ей представлялось, когда Галина Андреевна спросила: Вы чего детишек не заводите? Тебе 30, ему 32 уже. Не молоденькие, погуляли, пора заводить. Да, конечно, согласилась Марго, заранее решившая ни с чем не спорить. Никакого влияния на ее жизнь эти люди не имели, и портить себе и Глебу отпуск было ни к чему. Так зачем же дело стало? Удивилась мать. По мне так хоть весь отпуск из койки не вылазьте. Я вам и сварю, и простерну, только на внука мне расстарайтесь. А если вы из-за квартиры, то я Глебу давно говорю, кооператив надо строить. Мы деньгами поможем. Она засмеялась громко и жизнерадостно. Марго вежливо улыбнулась. Было непонятно, для чего женщине, оставившей единственного двухлетнего сына на мать и с тех пор видевшей его в лучшем случае пару месяцев в году, нужен внук. Разве что в качестве замещения, точки приложения нерастраченного материнства. «А на лето будете его к нам отправлять на море», — продолжила Галина Андреевна. «Отправили, и идите в свои походы. А у нас тут солнце, море, фрукты». «Да, конечно», — снова сказала Марго и подумала, что, наверное, так в этой семье принято. Детей растит бабушка. Когда свекровь не рассуждала о прекрасном будущем с внуками, она расспрашивала Марго, сколько получают писатели и какие льготы им положены, или рассуждала о том, какой кооператив нужно им построить, двух- или трехкомнатный, или рассказывала Марго обо всех болячках своих и мужа, или вспоминала жизнь на военно-морских базах с явным упором на то, насколько Марго с Глебом живется легче, чем в свое время жилось им с Коляшей. К вечеру Марго так уставала, что даже сил на «да, конечно» у нее не оставалось. Она просто сидела, глядя в пол и время от времени согласно кивая. Свекор раздражал ее гораздо меньше. Он был молчалив, спокоен, не пытался с ней подружиться, хотя Марго часто ловила на себе его внимательный взгляд. Через пару дней пришли гости, три пары таких же отставных военных. Поели, выпили. Разговор зашел о прежних, Марго непонятных и незнакомых делах. Обсуждали некоего Кафтаранга Лиозного, который когда-то, еще капитан-лейтенантом, перешел дорогу одному из гостей. Сошлись на том, что Лиознов дрянь человек, но умный. «Все они такие, жиды», — сказал обиженный Лиозновым гость. «Скользкие людишки, жадные, хитрые, все к себе гребут. Но умные, заразы, не отнимешь». Марго глянула на свекра. Николай Петрович чистил трубку, мерно покачивая головой, то ли соглашаясь с говорившим, то ли отвечая собственным мыслям. Глеб, сидевший на другом конце стола рядом с отцом, испуганно смотрел на Марго. По молчаливому взаимному уговору родителям об ее истории ничего не рассказывали. Марго встала, собрала со стола грязные тарелки, ушла на кухню. Глеб пришел к ней и сказал виновато: «Я поговорю с ними». «Зачем? Не надо. Мы уедем через 2 недели, а им всем под 60, ты их уже не переделаешь». Глеб благодарно чмокнул ее в щеку и вернулся в комнату. Оставшиеся недели Марго возвращалась домой только ночевать. Они гуляли по окрестностям, валялись на пляже, забрались на знаменитую скалу Киселева, на гору Индюк, на Семиглавую гору, добрались до водопада со странным названием Перун. Глеб был счастлив. Каждое утро он бегал купаться в море, ловил с отцом рыбу, ел за двоих, нахваливая каждое блюдо. Ночью, словно выполняя материнский завет, был очень нежен и внимателен. «Может быть, он прав? Вот так и надо жить», — думала иногда Марго. «Есть, спать, заниматься любовью, работать на совесть, растить детей, плавать в море, ходить в походы. Если в этом нет счастья, то в чем оно есть?» В последний день перед отъездом она отправилась за сувенирами на местный базарчик. Долго разглядывала бусы из гладкой морем отшлифованной гальки, чашки с надписью «Привет с Кавказа», самодельные значки и скульптуры из ракушек. Купив 2 огромных витых раковины, она отправилась домой и еще в прихожей услышала громкие голоса. Глеб спорил с матерью. «А если что не так у кого, лечиться надо!» — говорила мать. «Все у нас так, я устал тебе повторять. Я же вижу, не в тебе дело, в ней! Мать не обманешь!» «Я и не собираюсь тебя обманывать. Так разведись! Ты такой жених видный, один не останешься. Мама, я тебя прошу, не лезь в нашу жизнь. А о моей жизни ты подумал? Сына толком не понянчила, думала, хоть с внуками повожусь. Мне в том году 60 будет, отцу и того больше. Сколько мы еще проживем? Неужто не доживем до внуков? Глеб молчал, и мать продолжила в сердцах. Она часом не цыганка, Рит твоя. Какой-то вид у нее не русский. Марго выскользнула из прихожей и вошла снова, нарочно громко хлопнув дверью. Разговор стих. Она вошла в кухню, выложила на стол свои ракушки. Галина Андреевна тут же начала их нахваливать. Глеб смотрел в окно. На завтра они уехали. В конце августа позвонила Женя. Сказала, что они с Яшей женятся, и пригласила на свадьбу. Глеб идти не захотел, и Марго всячески отговаривал, но она все-таки пошла. Свадьбу справляли в ресторане «Осень». Марго знала этот ресторан, расположенный напротив библиотеки. Там отмечали все библиотечные юбилеи и проводы. По будням он служил прибежищем тихим интеллигентным алкоголикам. По случаю торжества ресторан отмыли и украсили воздушными шарами и самодельными гирляндами из цветной бумаги. На стене в вестибюле висел большой лист ватмана, на котором гостям предлагали написать поздравления молодым. Рядом висел на веревочке толстый черный фломастер. Добавив свои три строчки, тут же затерявшиеся среди других пожеланий счастья, здоровья и благополучия, Марго прошла в зал, поздравила Женю и Яшу, подумала с завистью, что если они разбегутся и подпрыгнут, то, наверное, взлетят. Такими светлыми и легкими они были. Горохова заметила ее, подбежала, обняла, отвела к столу, присела рядом на пару минут. Кроме нее, Жени и Яши, никого Марго не знала, поэтому тихо сидела в углу за колонной, завидуя Жене и думая о Борьке. Свадьба шла своим чередом, гости ели, пили и говорили тосты, и Марго начала скучать. Начались танцы, стало веселее, можно было разглядывать пары и наряды. На другом конце зала встал отец жениха и провозгласил, слегка запинаясь и держась за стол для равновесия. «А теперь почитаем, чего гости желают нашим молодым». Притащили лист ватмана, расстелили перед ним на столе, сдвинув в сторону тарелки и бутылки, и он принялся зачитывать все те же бесконечные пожелания здоровья, детей, квартиры, карьеры, иногда разбавляемые в меру соленой шуточкой. Слушали его вяло, кто-то продолжал есть, кто-то танцевать под невесть откуда взявшийся катушечный магнитофон с томной блюзовой музыкой. И вдруг он споткнулся и замолчал. «Ну что же ты, мулик, читай дальше», — недовольно сказала бабушка жениха, высокая усатая старуха. Он откашлялся и прочитал, громко, хоть и не очень уверенно. «На будущий год в Иерусалиме. Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука». Наступила полная, страшноватая в своей завершенности тишина. Замолчали все. Болтающие гости, бормочущий магнитофон, даже рыдающий младенец вдруг умолк, пораженный этой внезапно наступившей тишиной. Люди избегали друг на друга смотреть, никто не решался заговорить, пока после долгой напряженной паузы вдруг не раздался неуверенный голос. «Лыхаем! Лыхаем!» — закричали разом все вокруг. «Лыхаем!» Магнитофон выключили. Какой-то шустрый старичок отобрал у парня из студенческого ансамбля скрипку, заиграл что-то быстрое, заводное, одновременно грустное и веселое. Клавишник подхватил, танцоры пошли по кругу, закладывая пальцы в подмышки, все быстрее, все яростнее, словно это и не танец был вовсе, а какой-то только им понятный разговор, в котором все пытались перекричать друг друга. «Что значит «лыхаем»?» — наклонившись, сказала Марго прямо в ухо соседке, древней бабушке в темном платье с буфами и большим бантом под горлом. «Дубист идише?» — спросила бабушка. Марго покачала головой, идиша она не понимала, и бабушка снова отвернулась к танцорам. Старик на скрипке все наяривал, Музыка была странно знакомой. Знакомой не извне, не с пластинок или радиопередач. Знакомой изнутри. Словно она когда-то знала это все, слышала и не раз, а потом забыла. Веселый рыжий парень, друг жениха, подошел к Марго и протянул руку. «Я не умею», — отказалась она, но он все тянул ее за руку, и она встала, пошла за ним, встроилась в круг, завертелась вместе со всеми, не замечая, не чувствуя мокрого от слез лица. Рыжий отправился ее провожать. «Вы случайно не знаете, что такое сказали про Иерусалим?» — спросила Марго. Спросила небрежно, словно невзначай, хотя на самом деле только ради этого вопроса она и взяла его в провожатые. «Теперь знаю», — сказал он. «Мне Моисей Исаакович объяснил. Ну, этот, со скрипкой. Так принято на свадьбе говорить. Вроде как евреи все должны собраться в Иерусалиме когда-нибудь, вроде как вернуться. И поэтому про Иерусалим забывать нельзя». «А отвечать надо Лыхаим?» — спросила Марго. «Лыхаем — это просто на здоровье», — засмеялся Рыжий. В голове у нее гудело. От выпитого, от танцев, от усталости после длинного дня. И она решила, что подумает обо всем этом завтра. «Как было?» — спросил Глеб утром за завтраком. «Очень хорошо. Очень веселая свадьба. Жаль, что ты не пошел». «Жаль, что ты пошла», — буркнул он, глядя в газету. «Наверняка тебя заметили». «Кто заметил? Там были только друзья и семья». «Ну, ты такая наивная», — отбросив газету, рассердился он. «Ты что думаешь, что среди семьи и друзей стукачей нет?» «Так жить нельзя», — сказала Марго. «Невозможно подозревать всех и каждого». «Мы бы и не жили так, если бы ты во все это не влезла». «Во что я влезла, Глеб? Во что? Почему японский или китайский можно учить? Даже немецкий во время войны можно было, а иврит нельзя». «Какая разница, почему нельзя? Нельзя и все тут. Вот в прошлом году мы маршрут уральский подали, а нам сказали, что нельзя. И что, кто-нибудь спорил? Даже не подумали. Проложили новый маршрут и все. Для чего это нужно знать? Зачем да почему? Что это изменит? Наверняка не глупее нас с тобой люди наверху сидят. Знают почему». «Если они знают, то почему не могут сказать? Объяснили бы убедительно, и люди перестали бы это делать». «Да кто ты такая, что они должны тебе объяснять?» «Я — народ», — тихо сказала Марго. «Народ, понимаешь? Тот самый, которому вся власть». «Ты — народ», — усмехнулся он. «Ты...» Марго замерла, но он больше ничего не сказал. Встал и вышел из кухни, так сильно хлопнув дверью, что чашки на сушилке над раковиной отозвались протяжным, медленно затухающим звоном. Женя жила у мужа. Материна квартира пустовала, и все больше и больше времени Марго проводила в ней, убегая туда после каждой ссоры. Зимой, после очередного скандала, Глеб вернулся домой раньше обычного и обнаружил, что она листает ивритский словарь, Марго поплакалась Ленке. Ленка сказала, не дослушав: «Все, разводись. Я тебя отговаривала, теперь я тебе говорю, разводись. Я этого твоего помешательства тоже не понимаю, но если тебе это важнее, чем он, разводись». «Почему помешательство?» — устало возразила Марго. «Какое помешательство? Я всего лишь читала словарь. Словарь, понимаешь? Изданный, между прочим, у нас в СССР». «Дело твое», — сухо сказала Ленка. «Мне надо идти пока». Всю ночь Марго просидела на кухне, курила в форточку, думала, прикидывала. На следующий день перед работой заехала к матери на квартиру, прихватила с собой старый материн чемодан. В библиотеку пришла раньше всех, и чемодан спрятала в кладовке, где хранились ведра и швабры. Вечером тоже удалось проскочить незаметно. Марго это показалось хорошим признаком, у нее поднялось настроение, и домой к Глебу она шагала бодро и уверенно. Глеб еще не вернулся, в доме было тихо и пусто. Она осмотрела комнату, в которой каждая половица, каждая трещинка в штукатурке была ей знакома, каждая книга на полке, каждая вешалка в шкафу. Чувствуя, как исчезают и бодрость, и уверенность, она открыла чемодан и села на тахту. 4 с лишним года ее жизни прошли в этой комнате. 2 счастливых и 2 не очень. Если бы не... Начала она думать и остановилась. Если бы она не знала, кто она на самом деле. Только так можно додумать эту мысль. Знать было необходимо. Хоть объяснить это она так и не смогла ни матери, ни Глебу, ни даже Ленке. Вздохнув, она встала и начала собирать вещи. Проще всего было с одеждой и обувью. Запихнув все в чемодан и в рюкзак, она уселась на стул в центре комнаты и огляделась. Книги. Их она, наверное, может забрать почти все. Глеб современной литературы не читал, да и куплены они почти все ею. Пластинки и кассеты придется оставить. И ладно. Ни к чему ей, у нее ни проигрывателя нет, ни магнитофона. И купить в ближайшем будущем будет не на что. Альбомы с фотографиями. Общий был только один. Все остальные были заполнены фотографиями походов. Хотя во многие они ходили вместе, все равно походы были частью его жизни, не ее. Походные альбомы остаются. Равно как и все походное снаряжение, ей оно теперь ни к чему. Перелистав общий альбом, она поделила поровну свадебные фотографии, а из послесвадебных забрала себе только 2, сделанные Серегой на острове 3 года назад, когда еще казалось, что все возможно. На одной они сидели на берегу Волчанки. Глеб прислонился спиной к сосне, Марго прислонилась к Глебу. Он положил руки ей на плечи. Оба веселые, загорелые, улыбающиеся, счастливые. Куда все это делось? И почему? На второй Марго сидела на камне посреди реки, в подвернутых до колена старых лыжных штанах, в ковбойке, узлом завязанной на животе, держала на коленях книгу и смотрела куда-то вдаль, не позируя, даже не зная, что ее снимают. Это была ее любимая фотография, и она поколебалась, не оставить ли ее Глебу на память, но решила не оставлять. Может быть, он и вовсе сожжет или выкинет весь альбом. Больше забирать было нечего. Не кастрюли же им делить. И она закрыла чемодан, прижав его коленкой. На всякий случай, не очень понимая, какой, запихнула его под тахту. Посидев немного, она решила сварить Глебу обед, 3 дня. Обнаружила, что кончилась соль, и побежала в магазин. В магазине давали по талонам мясо, и Марго, порадовавшись тому, что талоны оказались в кошельке, и напомнив себе, что их тоже надо выложить, отстояла получасовую очередь, получила свои 1,5 килограмма говядины и с чувством окончательно выполненного долга вернулась домой. Глеб уже был дома, сидел за столом и что-то быстро писал. «Привет, срочная работа», — сказал он, не поворачиваясь. «Подогрей, пожалуйста, ужин». Марго шагнула было в сторону кухни греть ужин, варить обед, но вдруг испугалась, что опять ничего не скажет и не сделает, и быстро, прежде чем передумает, выпалила: «Глеб, я ухожу». Судя по тому, как выпрямилась его спина, он услышал, но продолжал, не поворачиваясь, молча сидеть за столом. Марго тоже молчала. «Хорошо», — наконец сказал он, и Марго удивилась. Она ожидала сцен, уговоров, проклятий, разбитой посуды, хлопанье дверьми, чего угодно, только не этого холодного, почти равнодушного спокойствия. «Тебе все равно?» Не выдержав, спросила она. «Сейчас уже да», — произнес он, повернувшись. Говорить больше было не о чем. Но и молчать было невозможно, и Марго сказала: «Я хотела просто собрать вещи и уйти, но решила, что это нечестно, я должна тебе объяснить». «Ты мне ничего не должна», — так же ровно ответил он. «Все и так понятно уже давно». «Я хотела тебе сказать, что дело не в тебе. Дело во мне. Слишком много всего случилось за эти 5 лет. Невозможно стало жить, как раньше. И я не сужу тебя, что ты не смог это принять. Я тебе очень благодарна, Глеб. Очень. Ты был рядом, когда мне было трудно, и я не могу ответить тебе тем же. Перебил он и снова повернулся к столу. Марго постояла в растерянности, достала из-под тахты собранный чемодан, надела плащ. Хотелось поцеловать его на прощание, но она не решилась. Стянула с пальца кольцо, положила кольцо, талоны и ключи на телефонную полку, спросила: «Тогда до свидания?» «До свидания», не поворачиваясь, буркнул он. Дома она выпила залпом стакан коньяка, достала из шкафчика в ванной старые от матери оставшиеся таблетки снотворного, проглотила сразу 3 штуки и рухнула на кровать. Прежде чем она заснула, медленная мысль проползла по самому краешку сознания. Надо было посмотреть срок годности таблеток. И, наверное, не стоило пить 3 сразу. Но мысль была медленная, ленивая, нечеткая, и додумать до конца она не успела. Заснула. Развод оформили только перед Новым годом. Встретились у ЗАГСа, вежливо поздоровались. Глеб был в новой, незнакомой Марго темно-синей куртке с капюшоном, в новой шапке. Только шарф был старый, подаренный ею на первую их годовщину, светло-серый с темно-серыми полосками. «Как ты живешь?» — спросила Марго. «Нормально, все хорошо, как ты?» «Тоже хорошо». Выйдя из ЗАГСа, постояли немного у крыльца, не глядя друг на друга, но и уйти не решаясь. «Ты прости меня, Горбушка», — попросила Марго. «Я не смогла сделать тебя счастливым». Что-то быстрое, непонятное мелькнуло в его глазах, мелькнуло и тут же исчезло. «И я не смог», — сказал он. «Так что и ты прости». Марго поправила ему шарф. Он так и не научился его заматывать. Чмокнула в щеку и пошла. Нужно было уйти, прежде чем расплачется. Спиной она чувствовала его взгляд и старалась идти ровно, легко, самой красивой своей походкой. Свернув за угол, она выглянула осторожно. Он натягивал перчатки, потом повернулся и зашагал в сторону дома. По спине его, неестественно прямой, потому как ровно он шагал, было ясно, он знает, что она смотрит ему вслед. Возвращаясь домой, она вдруг подумала, что можно больше не искать ответ на вопрос «Арнольд или Глеб?». Ей раньше не очень хотелось. А теперь уж точно ни к чему. Через 3 дня после развода она позвонила Жене и договорилась о встрече в парке напротив материной квартиры. Женя пришла с опозданием, устало опустилась на скамейку. «Я думала, вы уже уехали», — сказала Марго. «Мы в отказе. Яшин брат по распределению работал на Речкалове на авиазаводе. 5 лет назад ушел, но они все равно говорят секретность, и ему, и нам. А родителей с младшей сестрой выпустили. Пойди пойми». «А с работой как?» «Уволили. И меня, и Яшу. Из профсоюза исключили. Я ж переплетчиком работает на дому. Я с разными детьми сижу, когда просят». «А иврит вы все еще учите?» «Учим», — неохотно сказала Женя, не глядя на Марго. «Ты думаешь, это я настучала?» После долгой-долгой паузы спросила Марго. «Если бы я так думала, я бы не пришла». «Но кто-то же настучал». «Кто-то настучал», — согласилась Марго, достала сигареты, закурила. «Яша говорит, наверное, это Натан и Сара, старики эти. А им за это разрешение на выезд дали». Марго кивнула, о собственных подозрениях говорить не решаясь. «Я не думала, что так тяжело будет», — сказала Женя, глядя поверх Марго. «Не представляю, как люди по 10 лет сидят в отказе». Она шмыгнула носом, сказала быстро, простудилась, достала носовой платок. Темнело. Над магазином напротив зажглась неоновая вывеска. По Жениному лицу бегали зеленые дрожащие блики, делая ее похожей то ли на инопланетянина, то ли на болотную ведьму. Марго поежилась, спросила только, чтобы нарушить молчание. «А что тяжело?» «Уцепиться не за что. Прошлого нет. Родители не сохранили его. Моя мама ни на идиш, ни на иврите ни слова не знает. Все, что нам осталось, только Пасха с мацой да бабушкин рассказ про погромы. Будущего тоже нет. Ничего мы в этой стране не построим. Не дадут нам. И настоящего нет. Работы нет. Детей заводить страшно. Да и не на что особо. И вокруг никого нет. Кто-то уехал, кто-то знать нас больше не хочет. Общаемся только с такими же, с отъезжантами. Мне так майор один сказал. Вы теперь не граждане. Вы отъезжанты. А друзья? Не могу я сама им звонить, не хочу подводить. И мучить их не хочу, если им страшно. В конце концов, я уеду. Пусть через 20 лет, но уеду, а они останутся. Я сначала на профессора своего ужасно обиделась, когда из аспирантуры выкинули. А потом подумала, ну не сам же он этого захотел. Просто от него ничего не зависит. Может быть, ему еще труднее, чем мне. У меня хоть совесть чиста. Мы вчера с Яшей как раз говорили. Если бы все наоборот случилось, кто знает, как бы мы себя повели. Она снова достала из варежки носовой платок. Марго погладила ее по плечу. «Я не жалуюсь», — сказала Женя, пряча платок. «За свободу надо платить. И мы знали, когда документы подавали. Просто такая иногда тоска накатывает. За что нас так? Мы же не выбирали, кем родиться. Но если родились евреями, почему нам нельзя быть евреями? Зачем нас так мучить? И нам еще повезло, что мы оба, что думаем одинаково». «Да», — сказала Марго, — «вам повезло». «А как у тебя дела?» «Развелась». «Из-за этого?» «В том числе». Помолчали. «Женя, можно мне с вами иврит учить?» — решившись, попросила Марго. «Я понимаю, вы мне не доверяете, все, кто был у Лёни под подозрением, но я не знаю, как доказать, что это не я, но это правда не я. Мне просто знать хочется. Не только иврит, вообще все, обычаи всякие, праздники, историю. Мне очень нужно это все знать». «Я скажу Яше», — медленно, словно думая вслух, произнесла Женя. «Это Яша решает». «В любом случае, спасибо тебе. И если что-то надо, приходи, звони». «Не страшно?» «Нет», — сказала Марго, прислушиваясь к себе. «Ты знаешь, совсем нет». 3. На праздник Ленка вытащила ее в Волчанск. 31 декабря выпадало на воскресенье, и в субботу утром, набив сумку продуктами и подарками, Марго отправилась на вокзал. Ленка ждала ее, прямо на пороге вручила ей Настю, пожаловалась. «Такая шустрая стала, всюду лезет, сил нет». Прибежал Костя, оглядел внимательно сумку, стоящую у ног Марго, сел на пол с явным намерением сумку из вида не выпускать. «Подарки завтра под елкой, Косточка», — сказала Ленка. «Иди помоги папе». Костя неохотно встал, попятился в комнату. Серега наряжал елку, обматывал ее длинной цепью крошечных разноцветных лампочек. Марго с Ленкой прошли на кухню, где на всех 4 конфорках что-то скворчало, шипело и булькало. Настя хныкала, в комнате громко кричал Костя, Серега стучал молотком, было шумно, тесно и в то же время удивительно уютно. Вкусно пахло свежим тестом, корицей, жареным луком и тем особым запахом, мыла, молока, чистого белья, которым всегда пахнет там, где есть маленькие дети. Марго вздохнула. «Завидуешь?» — спросила Ленка. «Могла сама все это иметь. А так, с чем осталась? 30 лет, семьи нет, работаешь черт знает кем, занимаешься черт знает чем. Давай не будем ссориться», — попросила Марго. 100 раз уже все говорено. В воскресенье утром Серега с детьми ушел в парк. Ленка с Марго убирали, готовили, вспоминали. «Помнишь, как в 9 классе у Кравченко праздновали?» — спросила Ленка. «Борька тогда кости притащил. Помнишь, Великанова возмущалась, что на костях?» Конечно, она помнила. В 9 классе на Новый год Борька подарил ей колечко. «Интересно, в Израиле Новый год празднуют?» — спросила Ленка. «У них свой какой-то отсчет с осени». Детей накормили, Настя заснула. Марго уложила ее в кроватку на 1-й этаж сложной конструкции Серегиного изобретения. В 4 руки они быстро накрыли стол. Ленка отправилась в ванную умываться, наряжаться, краситься. Костя смотрел мультики. Серега подчищал хлебом огромную сковородку из поджаренного мяса с грибами. «Что еще человеку нужно?» — спросила себя Марго и не нашла ответа. В 8 сели за стол. Серега включил магнитофон, пробили куранты. Костя ринулся под елку, выгреб 7 свертков в коричневой бумаге, на которую были наклеены самодельные снежинки, и глянул на мать в растерянности. «Там написано, котик, ты же умеешь читать?» «Мама!» — прочел Костя крупные печатные буквы на самом маленьком свертке. Написано было «маме», но поправлять его никто не стал. Ленка забрала сверток, развернула, завизжала и бросилась целовать Серегу. «Папа!» — прочитал Костя на самом большом свертке. Серега не стал разворачивать, разорвал, вытащил толстый красивый свитер-самовяз, тут же надел и пошел в коридор, где висело большое зеркало. «Ко!» — прочитал Костя на самом большем подарке, запнулся, догадался, рванул обертку, вытащил большую цветную коробку, прижал ее к груди. Такое полное, незамутненное счастье сквозило в каждой его черте, что у Марго защипало в носу. Ногой она подвинула к Косте свой подарок, набор цветных карандашей и альбом. Настя получила куклу от Марго и музыкальную шкатулку от родителей. Остался последний сверток, небольшой, размером с книгу. «Чего сидишь, Ритка? Бери!» — велел вернувшийся в комнату Серега. В комнате было жарко, но свитера он не снял, так и сидел в нем, один за другим поглощая крохотные жареные бутербродики с грибами, которые Ленка гордо называла «тортинки». Сама Ленка красила губы новой помадой, бросая на мужа такие взгляды, что Марго 3-й раз за день сделалась грустной и одиноко. Она подняла с пола сверток, надорвала обертку, выглянул зеленый угол с черными полосками. Она знала эту обложку. Она мечтала о ней. Не дыша, она рванула обертку так сильно, что книга упала на пол, подхватила увесистый томик с золотой надписью «М. Булгаков», ахнула. «Но как? Где?» «Места надо знать», — сказал довольный Серега, наливая себе настойки. К 10 часам, раз 200 прогнав паровозик по новой игрушечной дороге, Костя уснул прямо на полу. Серега перенес его на кровать, выключил свет. По комнате забегали разноцветные блики от елочных фонариков. Втроем они сели за стол, выпили за уходящий год. «Хороший был год», — сказал Серега. «Кому как», — возразила Ленка, бросив косой взгляд на Марго. Сразу после курантов и шампанского Серега пошел спать. Марго с Ленкой перемыли посуду, убрали в холодильник остатки салатов, сели за крошечный кухонный стол. «Что делать будешь?» — спросила Ленка. «Жить?» — пожала плечами Марго. «Не жалеешь?» «Нет. Если с человеком, который рядом, нельзя поделиться самым важным, то зачем? Наверное, вздохнула Ленка. Теперь пойдешь на этот свой, уж не знаю, как назвать, иврит? Пойду, если возьмут. Не понимаю я тебя. Хочешь быть главной еврейкой Советского Союза? На здоровье тебе, будь! Но зачем объявлять это всему миру? Зачем жизнь себе усложнять? Я еврейка, сказала Марго. Впервые ей удалось выговорить это, не запнувшись. Еврейка. Хочу я того или не хочу? И что изменилось? Вот ты мне скажи. Мать тебе рассказала. Ты пришла домой, села на стул. И что? Стала другим человеком? Что такое еврей вообще? Что это? Или русский там, или татарин? Кровь другая? Гены другие? Я тебе скажу, как человек, учивший генетику. Все мы тут так перемешаны, черт ногу сломит. Я всего лишь хочу понять, почему. Ну почему? Еврей — это плохо. Израиль — это плохо. Так положено думать, я знаю. Всякий, кто хочет уехать, отщепенец и предатель. Все, что делает Израиль, плохо. Сионизм — это расизм. Но никто же не объясняет, почему. А я вот голос Израиля слушала, и они говорят, что это арабы на них нападают, а не они на арабов. Кто врет? Я в библиотеке книги искала. О киргизах нашла, о чувашах, о татарах, о народах Кавказа и народах Севера. Даже о каких-то сибирских бухарцах нашла. Только не о евреях. Почему? Почему каждый день в газете «Сионизм», «Израильская военщина», «Еврейские банкиры», «Крошечная страна» за 3-9 земель, что мы с ними не поделили? Ты прям антисоветская стала, сказала Ленка, встала и отошла к плите поставить чайник. Видишь, и ты туда же. Почему антисоветская? Я что, против советской власти? Против социализма? Я только понять хочу. «Знаешь», — сказала Ленка, отойдя от плиты и глядя Марго в глаза, — «я тебя очень люблю. Ты моя лучшая подруга, была, есть и будешь. Я тебе последнюю рубашку сниму, ты знаешь. Но не води ты со мной таких разговоров, не могу я этого слушать. Если тебя посадят, я тебе передачи буду носить, честное слово, но разговоры эти я слушать не могу. Бессмысленные они, только душу рвут». Ты думаешь, только евреи такие умные, а другие не замечают? Ты думаешь, мне эти лозунги пустые не обрыдли? А толку? Так что давай больше не будем. Но если никто не будет... Начала Марго и замолчала. Ленка налила чай. Марго взяла забытую Настей шкатулку. Покрутила ручку. «Ах, мой милый Августин!» — играла шкатулка. Все прошло. 1 января выпал снег. До обеда они возились в парке, лепили снежную бабу, строили крепость. Домой вернулись, когда уже начало темнеть. Перекусили вчерашними остатками. Серега включил телевизор. Дети возились с подарками. Ленка достала бутылку коньяка, налила себе и Марго по крошечной рюмочке. Сказала: «Ты думаешь, я боюсь?» Нифига я не боюсь. Просто вот эта жизнь наша, советская жизнь, она, может, и не самая лучшая, но она наша. У нас другой нет. Да не такая уж она и плохая. Посмотри на нас с Серегой. Через полгода дом достроят, будет своя квартира, 3 комнаты. Телевизор цветной купили, дети в садике, летом в турпоездку ездили в Прибалтику. Лодка опять-таки, глядишь, и на машину накопим. Все же есть. Пусть не сразу, но есть. Ну, нельзя лишнего болтать. Так и что? Мало мы на кухнях болтаем. А природа? Где ты еще красоту такую найдешь? В пустыне в этой? Да не собираюсь я ехать ни в какую пустыню, с досадой сказала Марго. Это ты меня гонишь. Я тебя не гоню. Я просто думаю, не нравится? Уезжай. Не можешь уехать, перестань ныть, начни жить. Не вышла с Глебом, свет клином на нем не сошелся. Не сошелся, согласилась Марго, вертя на пальце серебряное с зеленым камушком Борькино колечко. Ленка выругалась, что делала крайне редко, и налила себе еще рюмку коньяку. В середине января позвонила Женя. Сказала: «У Татьяны Ивановны послезавтра именины. Приходи». Марго откашлялась и ответила хрипло: «Да, обязательно. Во сколько?» «Она звала к 7. Купи тортик». Это был их старый код. «Купи тортик» означало встретиться в 7 часов в парке имени Горького у центрального фонтана, круглого, многоярусного, зимой под снегом, очень напоминавшего торт. Именины означали «есть разговор». День рождения означал «занятие». Марго, предпочитавшая работать во вторую смену, поменялась сменами с Татьяной Владимировной и без 5:07 уже стояла в парке. Но не у фонтана, а у заколоченного на зиму ларька пиво-воды. В 19:03 появился Яша, прошел мимо Марго, она выждала минуту и двинулась следом. Наивная эта конспирация больше не смешила ее, хотя и полезной по-прежнему не казалась. Яша подошел к остановке трамвая, пропустил один, в последнюю минуту вскочил на следующий, и Марго еле успела, села во второй вагон, стояла в самом углу, смотрела на худую мальчишескую Яшину фигуру. Через 2 остановки он вышел, и Марго протолкалась к выходу, соскочила, догнала его, пошла рядом. «Арнольда взяли», — сказал он вместо приветствия. «Куда взяли?» — не поняла Марго. «Посадили». «В тюрьму?» — ахнула Марго. «Нет, в санаторий», — огрызнулся Яша. «В Трилобнике он сидит, следствие идет. Распространение сионистских материалов». «Каких материалов?» — холодея спросила Марго. «Голос Израиля на магнитофон записывал». «А ты откуда знаешь?» Мать его сказала. «Он для меня эти кассеты писал. Я пойду и скажу им». «Давай. Тебя посадят, его не отпустят». «Но что же делать?» «Ничего», — пожал плечами Яша. «Умнее быть впредь. Мы все знаем, чем это может кончиться, и все готовы». Он тоже знал. Надеюсь, что был готов. Времена не сталинские, вряд ли ему много дадут. «Может, можно как-то помочь?» «У него только мать, она не нуждается. Главное, не навредить. Тебя ведь вызывали уже?» «Давно, почти год назад». «О кассетах спрашивали?» «Да, но они думали, что я сама их записывала. Спрашивали, зачем записывала. Я сказала, что филолог, языки учу». «Поверили?» «Не знаю, вроде да». «Если еще вызовут, ты с ними в разговор не вступай. На вопросы отвечай как можно короче. Пойми, ты для них враг. Они тебя охмурить хотят. Начнешь с ними разговаривать, они подумают: а, хорошо, раз разговаривает, значит, или трусиха, или дурочка. В обоих случаях есть надежда подцепить на крючок. И все, они от тебя не отстанут. А если ты откажешься, ты станешь их личный враг. Ты же им план сорвешь». «Какой план?» «Какой-какой? По вербовке. Лучше просто молчать. Тогда они так себе и запишут. На сотрудничество не идет. Все равно следить будут и посадить могут. Но у них же система, бюрократия. Написано «не идет», и все. Больше к тебе не лезут. Так что лучше с ними не разговаривать. Ни о чем, даже о погоде. Они не дураки. С погоды начнут, и черт знает, где кончат». Пару минут шли молча. Яша о чем-то думал. Марго не думала ни о чем, просто повторяла про себя, как попугай: «Арнольда взяли, Арнольда взяли», и машинально шагала в ритм. Потом собралась, спросила: «Откуда они узнали?» «Хороший вопрос. Пока непонятно». «Теперь вы мне точно не поверите», — кусая губы, выговорила Марго. «Будете думать, что это я». Они дошли до следующей остановки. Яша встал под фонарем, посмотрел внимательно. Марго вытерла варежкой злые слезы, подняла на него глаза. «Чтобы сделать человека достойным доверия, нет иного способа, как начать ему доверять», — твердо выговорил он. «Это не я придумал, это один человек хороший мне сказал». Брать тебя пока некуда. Если будет куда, Женя позвонит. Если тебя вызовут, держись той же линии. Филолог, учу языки, больше ни о чем ничего не знаю. Яша, а зачем вам с Женей это все? Спросила Марго. У вас же все хорошо было. Женю в аспирантуру брали, тебя в НИИ. Почему? Мне 16 лет было. После долгой паузы медленно произнес Яша. Я паспорт пошел получать. Там паспортистка сидела, спрашивает меня, как записать. Я говорю: Брюкнер Яков Самуилович. Она спрашивает: не хочешь Семенович? Нет, говорю, не хочу. Отец мой Самуил Исаакович, значит, я Самуилович. Она говорит: надо же, не стесняешься. А то многие стесняются. Из Самуилов в Семена переделываются, из Хаимов в Ефимы. Все прячутся, будто шпионы какие. Что за нация такая у вас? Все хитрите, все врете, сами себя боитесь. Она антисемитка была, конечно. Но ведь она правду говорила. Я уже тогда знал, что правду. Мы сами себя стесняемся, сами себя боимся. А я не хочу себя стесняться и бояться. Потому и жить здесь не хочу. И не буду. Но, может быть, дело не в них, а в нас? Это же мы боимся. Мы стесняемся. Я же вот не решилась вернуть настоящее имя. Жид, как свинья, ничего не болит, а все стонет, да? Ты лучше подумай, от чего мы боимся. Да почему стесняемся? Не может быть отдельной справедливости для евреев. Справедливость одна для всех. Это верно, усмехнулся он. Вот только когда ее раздают, евреи всегда последние в очереди. Но дело даже не в этом. Не хочу я добиваться справедливости в этой стране, не моя она. И я в ней не я, не еврей, а жид или гражданин еврейского происхождения. Заметила ты, все эти письма в газету, когда Израиль осуждают, они же всегда так пишут. Я как советский гражданин еврейского происхождения, а я хочу быть евреем, гражданином Израиля. Подошел трамвай. Он вскочил на подножку, махнул Марго рукой. Трамвай уехал, кометой разрезав ночь. Марго постояла, глядя вслед, жалея Яшу и ему завидуя. Все было ясно и просто для него, все понятно. Он был настоящим евреем, тем, кого в детстве обзывали жидом, дразнили за картавость и лопоухость, били за хорошие оценки и за скрипку. А кем была она? Еврейства своего не знала, насмешек в свой адрес не слышала. И паспорт у нее был правильный во всех графах. Что отличало ее от той же Ленки или Глеба? Маленькая зеленоватая книжечка, случайно сохраненная матерью. Но ведь это же просто бумажка. Разорвать и выкинуть, как сказала когда-то Ленка. Почему она так не может? Чего ищет? И найдет ли? Она постояла еще немного, ожидая трамвая. Но стоять было холодно, и она пошла вдоль трамвайных путей к следующей остановке. Придя домой, она достала из ящика рукопись. Книга была дописана. Уйдя от Глеба, несколько месяцев она писала как сумасшедшая, на работе, дома, в автобусе, в очереди. Рукопись лежала перед ней, вычитанная, выверенная, отпечатанная в двух экземплярах на библиотечной машинке. Она перелистала ее, вздохнула и убрала обратно в папку. Женя позвонила через 2 дня, назначила встречу у «Детского мира», самого большого магазина в городе, чье 5-этажное здание торчало в центре старого купеческого 2-3-этажного Карачева нелепой стеклобетонной громадой. «Мы в воскресенье отмечаем Ту-Бишват», — сказала Женя, едва они вошли в магазин и затерялись в толпе, монолитно-женской, с редкими вкраплениями детей. «Придешь?» «Конечно, приду. Но я не поняла, что отмечаете?» «День рождения деревьев. Я тебе потом объясню. Значит так, мы едем на лыжную прогулку в Заозернике. Каждый сам по себе. Встречаемся между озерами, там, где сказочный городок, в 11 утра. С собой возьми термос с чаем, еды какой-нибудь. И обязательно сухофрукты или орехи. Лучше и того, и другого хоть немножко. Не опаздывай, но слишком рано тоже не приезжай. Лучше всего на электричке 10:05. Если нас с Яшей увидишь в электричке, не подходи. Сделай вид, что не заметила нас, ясно? Тогда пока, мне тут еще кое с кем надо встретиться». Она свернула резко в проход между отделами и мгновенно затерялась в толпе. Марго осмотрелась. В ближайшем отделе выбросили колготки, и очередь уже тянулась до самого конца центрального прохода. Марго встала в очередь. Колготки были дефицитом, и Ленка всегда жаловалась, что приходится их штопать и перештопывать, потому что невозможно достать. Очередь ползла медленной, усталой змеей. Марго двигалась вместе со всеми, не видя и не слыша людей вокруг, думая о своем. Сердце у нее колотилось, словно после марафона. Ей поверили. Ее приняли. Она пробилась, наконец, туда, куда так мечтала пробиться. Но эта дверь открывалась только в одну сторону. Если она шагнет за порог, назад выйти не сможет. Или сможет. Учить иврит, праздновать еврейские праздники, петь еврейские песни и оставаться обычным человеком. Просто жить скромным библиотекарем в городе, хоть и большом, но провинциальном, от всех столичных страстей далеком. 6 лет назад, в турпоездке по Кавказу, они с Ленкой попали под камнепад. Ехали по горной дороге, экскурсовод что-то рассказывал, но слушали немногие. Кто спал, кто щелкал фотоаппаратом, кто ел, несмотря на строгий запрет, и резкий копченый запах разносился по всему автобусу. За окном стоял туман, потом из тумана вынырнули ржавые складчатые горные склоны. Марго казалось, что они ползут вдоль морщины исполинского каменного лица. Вдруг автобус затормозил так резко, что Ленка выронила термос, а Марго почувствовала, как взрезает шею ремешок фотоаппарата. Впереди стояло большое серое облако, и поначалу Марго подумала, что они снова въезжают в туман. Облако быстро ползло вниз, распадаясь на множество темных точек, больших и маленьких, и каждая точка тоже катилась вниз, обгоняя облако, перебивая ровный глухой гул громким хлестким «тах-тадах!» «Камнепад!» — крикнул экскурсовод. Автобус медленно, осторожно пятился назад. Одна из черных точек, вырастая на глазах до размеров огромного валуна, пронеслась совсем близко и рухнула на дорогу прямо перед автобусом. Испугаться они не успели. Все кончилось быстро, но страшное это ощущение неотвратимости, неизбежности того, что сейчас случится, Марго запомнила навсегда. И сейчас оно к ней вернулось. В воскресенье утром, с лыжами в руках и рюкзаком за спиной, она отправилась на вокзал. Купила билет, вышла на перрон, заметила на другом его конце Женю с Яшей, но подходить, как и договаривались, не стала. День был ясный, безветренный, с легким морозцем. Вагон плотно заполнился лыжами и лыжниками, и всю дорогу она развлекалась, пытаясь угадать, кто из них окажется вместе с ней на таинственном празднике. Может, вот эта приятная пожилая пара в толстых домашней вязке свитерах с оленями? Или 3 парня-студента, всю дорогу обсуждавшие вредного препода? Или мама с дочкой, одинаково крепкие и румяные, в одинаковых синих шапочках с пушистыми помпонами? Понять было невозможно. Во всяком случае, она не могла и стала думать о том, как это странно, что собакам все равно, какой породы встреченная ими собака. Кауры и лошади вряд ли считают пегих 2-м сортом. И только люди тысячелетиями с непостижимым упорством продолжают делить друг друга то на белых и черных, то на эксплуататоров и эксплуатируемых, то на русских, татар и евреев. Сойдя с электрички, она встала на лыжи, сделала круг вокруг меньшего из озер. На перешейке между озерами она свернула с лыжни к детскому сказочному городку, почти полностью ушедшему под снег. Торчали только крыши горки и огромная деревянная голова в шишаке. Снег доходил голове до глаз, и казалось, что на нее надели белую медицинскую маску. Возле головы, у воткнутых в снег лыж, стоял плотный невысокий человек в стеганой куртке и смешной конькобежной шапочке. Он ел большую ярко-оранжевую урючину, откусывал крошечные кусочки и долго сосал. Еще несколько урючин он держал в руке. Марго медленно проехала мимо, внимательно на него глядя. Он едва заметно кивнул, и она покатила дальше туда, куда вела свежепроложенная неглубокая лыжня. Проехала, нагнувшись под тяжелыми низкими еловыми лапами, и попала на утоптанную снежную поляну. Несколько детей и взрослых катили в центр поляны огромный снежный ком. Два бородатых парня пытались разжечь костер. Очень высокий и очень худой человек прилаживал к воткнутым в снег лыжам израильский флаг. Пожилая женщина, сидя на раскладном стуле, разбирала большую сумку. Было очень странно думать, что все люди вокруг — евреи, собравшиеся праздновать какой-то неведомый ей еврейский праздник. Еще более странно было думать, что она с ними, как Маугли, одной крови. Снежный ком докатили до середины, укрепили. Два парня, так и не сумевшие разжечь костер, взяли лыжу и снесли ею, как бритвы, верхушку кома. Получившуюся плоскость утрамбовали, покрыли клеенкой. Женщина с сумкой сделала знак Марго. Вдвоем они притащили сумку к снежному столу. Достали из нее изрядно потрепанный походный набор, разложили по алюминиевым тарелкам и мискам сухофрукты и орехи. Высокий худой человек, наконец, приладил флаг, вышел в центр поляны, поднял руку, сказал негромко: «Евреи!» Все притихли. «Есть красивая еврейская легенда», — продолжил он. «Согласно ей, Всевышний даровал людям праздник Новый год, Рош-Ашана, как возможность искупить грехи и начать жизнь сначала, с чистого листа. Деревья, увидев это, преисполнились зависти и просили Всевышнего о даровании такого же дня для них. Всевышний согласился и назначил деревьям 15-й день месяца Шват как Новый год для деревьев. Это время, когда зима начинает отступать, а деревья готовятся проснуться в ожидании весны. В наших краях до весны еще далеко, но мы празднуем сегодня наш еврейский праздник вместе с евреями всего мира. Хак Иланот Самеах Хевре! С праздником деревьев, друзья!» Он поднял высоко армейскую зеленую фляжку, сделал пару глотков. «Очень романтично, Гриша», — брюзгливо сказал пожилой полный мужчина с отечным лицом, стоявший немного поодаль от всех, прислонившись к голому березовому стволу. «Но вообще-то 15-е швата было утверждено еврейскими мудрецами как время отсчета сельскохозяйственных работ. Это нужно было знать, чтобы правильно высчитать храмовую десятину». Высокий нахмурился, но люди вокруг засмеялись, и он махнул рукой, взял со стола горсть изюма и пошел к толстяку под березу. «Так уж мы устроены», — поймав взгляд Марго, улыбнулась пожилая женщина. «Все время спорим. Может быть, за это нас и не любят, что мы всюду лезем со своим мнением». «А если бы мы молчали, то нас любили бы?» — спросила Марго. И снова странное чувство царапнуло ее, словно это небрежно брошенное «мы» притягивало ее куда-то, пристегивало, приклеивало, как клей-момент. «Как знать?» — вздохнула пожилая женщина. «Меня зовут Клара Моисеевна. А вас?» «Ри-на. Рина Рихтер», — сказала Марго, чувствуя, как краска приливает к щекам. «Какое хорошее имя. Мою бабушку звали Рина. Сестру в честь нее назвали. Но она замужем за Гоем, так что переделалась в Екатерину». «За кем замужем?» — не поняла Марго. «За Гоем. За неевреем», — удивленно пояснила Клара Моисеевна. «Вы ее осуждаете?» «Каждому свое», — пожала плечами женщина. «У нее хороший муж, хорошие дети. За что мне ее осуждать? Да и что ей с моего осуждения, ни холодно, ни жарко. Но она ушла из евреев. Из евреев нельзя уйти, деточка. Дети ее уже не совсем аиды, конечно. Они кузнецовы, русские. Зато поступили в университет. Сын в аспирантуре остался. Тогда почему же вы здесь? Каждому свое, повторила женщина. Ей Кузнецов Александр Петрович, мне Фраерман Исаак Соломонович. Каждому свое. Кстати, вы замужем? В разводе. Марго улыбнулась ей и пошла вдоль полянки. Женщина ей не понравилась, и рассуждения ее не понравились, как никогда не нравилось ей покорное приятие жизни и судьбы. Дойдя до Жени с Яшей, стоявших в центре небольшого кружка, она собралась было поздороваться, но высокий худой мужчина, вернувшийся в середину поляны, снова поднял руку и сказал: «Друзья, у нас есть и еще один повод для радости. Яша и Женя Брюкнеры вчера получили разрешение. Ура! В будущем году в Иерусалиме всем нам!» «Разрешение, разрешили, разрешено!» — зашелестело по поляне. Марго протиснулась в центр кружка, сказала Жене: «Поздравляю!» Сияющая Женя обняла ее, схватила за руку, подвела к кудрявому подвижному парню в очках с очень сильными линзами, сказала: «Илья, познакомься, это Рита. Она через нас связывалась, теперь через тебя будет. Она иврит учит и вообще. Рита Бородина Рихтер». «Телефон?» — спросил парень, доставая из кармана куртки блокнот. Марго продиктовала. «Телефон домашний?» «Да». «Когда бываете дома?» «После 9 вечера, как правило». «Код знаете?» «Да». «Беседер. Ок». Он спрятал блокнот в куртку и отвернулся. Яша с Женей обнимались с друзьями и принимали поздравления. Дети пчелами приклеились к столу, их отгоняла сердитая женщина в высокой лисьей шапке. Клара Моисеевна и еще 2 пожилые дамы что-то оживленно обсуждали, сильно жестикулируя. Высокий худой старик и толстяк опять спорили. До Марго никому не было дела. Зачем она была здесь? Зачем ей этот странный праздник? Эти странные люди? Она прошла еще 2 шага и заметила книги, разложенные на клеенке прямо на снегу. Все книги были старыми, некоторые совсем старыми, бережно подклеенными. «Робинзон Крузо» на иврите, несколько ивритских же детских книжек, стопка небольших, хоть в карман клади, русских книг в бумажных обложках, все изданные одним издательством — библиотека «Алия». На корешках у них стояли номера: 68, 34, 53, 13. Она взяла верхнюю книгу, номер 2, прочитала название: «Лагерный врач». Взяла другую. «Это мой Бог». Быстро, слишком быстро вернув книги на место, она глянула искоса на стоявшего рядом человека, очень старого, древнего просто, похожего одновременно и на бомжа, и на академика. Старик усмехнулся, спросил: «Я слышал, ваша фамилия Рихтер? Вы не из львовских Рихтеров будете?» «Я... нет... то есть, нет, моя семья из Белоруссии, Могилевская область». «А-а, то-то я удивился. Потому что львовские все вернулись во Львов. Никто после эвакуации в Карачеве не остался. Моя троюродная сестра замужем за Мишей Рихтером, но они уже там». Он сделал неопределенный жест. Марго кивнула. «Вы первый раз с нами?» «Первый». «У нас тут интересная коллекция индивидуумов. Но пока все друг друга поддерживают. У вас уже есть вызов?» «Нет, я еще не...» «Не решились еще?» «Вот и я не решаюсь. Но со мной все ясно. Кому в Эрец Израиль нужен такой старый мешок с костями? А вас-то что держит? Чем раньше уедешь, тем быстрее привыкнешь». «А почему надо ехать?» Не глядя на него, спросила Марго. «Не то чтобы надо», — удивился он. «Но если вы не собираетесь ехать, тогда зачем вам это все?» «Я просто хочу знать историю, культуру, язык». «И вы серьезно думаете, что здесь и сейчас это возможно иметь? Знать еврейский язык и культуру?» «Если бы все евреи за это боролись...» «Милая девушка, я сидел в 37-м за религиозную пропаганду, сидел в 48-м за космополитизм, сидел в 69-м за контакты с иностранцами. Поверьте мне, бороться можно с людьми. Со стеной бороться бессмысленно. Только перелезть или обойти. Десятилетия мне потребовались для того, чтобы это понять. Всю свою жизнь я жил рядом с этой стеной, рядом с этими людьми. Рядом, но не среди. Иврит здесь не нужен. Да и я не нужен. Но теперь я хотя бы свободен. Внутренне свободен. Я от них освободился. Рано или поздно и вы освободитесь. Как скоро, не знаю. Но желаю вам как можно скорее, пока еще не поздно. Марго молчала, смотрела на него во все глаза. «Знаете, что означает ваша фамилия? Рихтер?» — вдруг спросил он. «Рихтер в переводе с немецкого значит «судья». Кто-то из ваших предков был даяном, судьей в раввинском суде. И я вижу по вашим глазам, что дух далеких предков все еще бушует в вас и судит. Не спешите судить. Мы, евреи, не самый плохой народ. Жизнь заставляет нас быть винтиками в чужих машинах, но мы сделаны из хорошего материала. Вот только завинчивают нас куда крепче, чем остальных. Зато мы, в отличие от многих других винтиков, помним, из чего сделаны, откуда пришли. У нас есть эта ниточка, которая всех нас связывает. Нельзя выкинуть один такой винтик без того, чтобы другим стало больно. Это очень тонкая ниточка. Ее можно долго не ощущать. Уж точно до первого ее натяжения. Да и когда натянется, не всякий откликнется. Но если порвется, вот тогда нам плохо бывает. Помни, пока не порвалась серебряная цепочка и не раскололась золотая чаша, пока не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодцем. Знаете? «Нет», — прошептала Марго. «Ну что вы. Кахелет перек ютбет. А если по-русски, то «Экклезиаст», часть 12. «У вас есть эта книга?» «На каком языке?» — усмехнулся он. «На любом». «Попробую достать. Но это будет дорого стоить, и хранить ее дома не самое безопасное занятие». «Достаньте», — попросила Марго. «Все равно». Отойдя от книг, она столкнулась с Женей, возбужденной, взъерошенной, счастливой. «Мы пришлем тебе вызов», — сказала Женя. «Как только приедем, сразу пришлем». «Ты уже полгороду пообещала», — сказал подошедший Яша. «Остановись». Женя засмеялась. Он обнял ее за плечи и увел на другой край поляны. Возвращались домой уже в полной темноте. Выбирались с полянки парами-тройками и разъезжались в разные стороны, чтобы прийти на станцию не сразу, не всем вместе. Марго шла со стариком-книжником. Книги он сложил в огромный рюкзак, записал в блокнот телефон Марго и велел ждать. Через 3 дня старик позвонил. Сказал, что зайдет к ней в библиотеку, пусть Марго приготовит 10. Она достала из материной тумбочки, в которой по привычке держала деньги, шкатулку с деньгами, отложенными на черный день. В шкатулке лежали 5 десяток, и она долго, внимательно разглядывала розоватые банкноты с бородатым профилем. Потом быстрым вороватым движением схватила одну и убрала шкатулку обратно в тумбочку. ровно в 7 вечера, как договаривались. Старик вошел в читальный зал, подошел к стойке, протянул ей завернутый в газету сверток, быстрым ловким движением убрал в рукав протянутый ею конверт, коротко кивнул и ушел, не сказав ни слова. Марго оглянула вокруг, осторожно развернула газету, достала книжку в темно-коричневом переплете, без названия, открыла. Книжка была самодельная. Треть страниц занимала бледная, трудночитаемая ксерокопия ивритского текста. 2/3 — ксерокопия текста русского, гораздо более четкая. Она открыла наугад русскую часть, прочитала: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». И задохнулась. Замерла от того, как хорошо это было. У нее было странное чувство, будто читает не она сама, а кто-то невидимый, стоящий рядом, читает ей негромким, усталым, глубоким голосом. От этого становилось немного жутко, но не страшно жутко, а прекрасно жутко, как в детстве. Теперь каждый вечер перед сном она читала эту удивительную книгу. Через 2 недели, уже зная ее почти наизусть, набралась смелости и открыла ивритский текст. Читать было трудно, словарь не помогал, он был словарем современного, не библейского языка. О многом приходилось догадываться. Она продиралась сквозь текст, как сквозь густой лес, отгибая ветки, наклоняясь к земле, протискиваясь между словами, как между стволами. Это было чрезвычайно трудно и необыкновенно интересно.